«Безусловно, почтенный Линь много выручит за свои шелка», — ответил Додзюгун. В это время вернулся Линь Джиян. «Оказывается, — сказал он, — несколько лет тому назад в эту страну прибыли две молоденькие девушки из других краев и привезли с собой шелковичных червей, выкормили их, и те размножились». Затем в этой стране нашлись люди, которые научились у этих девушек ткать, и теперь все шьют себе одежды из шелка. Хотя мне не удалось получить за свой товар большой прибыли, но все же я и убытка не понес. Хорошо, что раньше в стране белолицых я продал половину шелков, так что у меня их осталось немного. И если мы задержимся здесь на 2-3 дня, то я, пожалуй, все распродам. Отдохнув за ночь, Линь Джиян на следующий день снова отправился продавать свои шелка. Оставшийся на джонке Тан Ао во время разговора с До Дзюгуном вспомнил вдруг о поручении, которое дала ему в свое время Ло Хун Цюй. В следующей главе будет рассказано, что случилось дальше. Глава 28. Старик-ученый во внезапной схватке мечом разящим действует искусно, и девушка приносит благодарность тому, кто спас ее от верной смерти. Тан Ао вдруг вспомнил, что когда он был в Восточных горах, то узнал там, что побратим его, Се Джун Джан, бежал в страну Усянь. Так как болезнь его прошла, он решил повидаться с ним. Взяв с собой письмо Ло Хун Цюй, которое та написала Се Хэн Сян, дочери Се Джун Джана, Тан Ао предложил До Дзюгуну сойти вместе с ним на берег. Шли они довольно долго и дошли до леса, где рос кустарник с ветвями и листьями изумрудного цвета. «Вот это и есть кусты хлопчатника, о которых я вам вчера говорил», — сказал До Дзюгун. Глядываясь в заросли кустов, Тан Ао вдруг заметил, что в них спрятался какой-то человек. Как раз в это время с ними поравнялся возвращавшийся Линь Джиян. Тан Ао тихонько объяснил ему, в чем дело, и, держа оружие наготове, они подкрались к кустам. Но тут вдалеке показалась старуха с молоденькой девушкой. Увидев их, прятавшийся в кустах, верзила выскочил и, сжимая в руке острый меч, преградил девушке дорогу. Тан Ао и его спутники приготовились к тому, чтобы броситься на него. В это время верзила заорал: «Эй ты, девчонка, такая молодая, а сколько бед нам причинила! Ну уж сегодня мы столкнулись с тобой на узкой дорожке, и я отомщу тебе за все!» Подняв меч, он кинулся было вперед с намерением зарубить девушку. Но Тан Ао успел своим мечом выбить у него из рук оружие. От неожиданности напавший на девушку верзила чуть не упал, девушка же еще раньше прижалась к земле от страха. Оказывается, что у Тан Ао, после того, как он отведал волшебных трав, появилась невероятная сила в руках. Сейчас он думал только о том, чтобы спасти девушку, и никак не ожидал, что удар его окажется столь сильным, что меч разбойника взлетит прямо к небу. «Остановись, храбрец! Не совершай злого дела!» — сказал Тан Ао. «В чем провинилась эта девушка?» Оглядев Тан Ао с головы до ног, верзила ответил: «Судя по вашей одежде, господин, вы прибыли из Поднебесной империи. Вы человек образованный, знающий правила поведения, и если вы услышите, что натворила эта девчонка, то поймете, что я вовсе не сгоряча хочу убить ее». В это время к Тан Ао подоспели До Дзюгун и Линь Джиян. Старуха помогла девушке подняться с земли, та вся дрожала от испуга и рыдала, не переставая. «Разрешите узнать имя девицы, где находится ее семья? Чем она вызвала нападение этого человека?» — спросил Тан Ао. Плача, девушка отвечала: «Моя фамилия Яо, а имя Джи Синь, мне 14 лет. Мы родом из Поднебесной империи. Временно мы поселились в этой стране и живем здесь уже несколько лет. Я продолжаю занятия моих родителей, занимаюсь выведением шелковичных червей. Я живу с теткой, так как родители умерли. Сегодня я с няней пошла навестить могилы родителей и на беду свою встретила с этим грубияном. Умоляю вас, благодетель, навсегда спасти меня от него. Если вы вырвете меня из пасти этого тигра, я никогда не забуду вас. Верзила сказал: «Ах ты, зловредная! А знаешь ли ты, что, выкармливая своих пагубных червей, ты лишаешь пропитания десятки тысяч людей?» «За что же, в конце-то концов, ты хочешь убить ее?» — спросил Линь Джиян. «Говори правду, рассказывай все без утайки, чтобы можно было понять все, что случилось». «Я торговый посредник из страны Усянь», — ответил тот. «Издавна весь хлопок в нашей стране проходил через мои руки. С тех пор, как к нам прибыла с ткачихами и ткацкими станками эта девчонка и выкормила несметное количество шелковичных червей, было выткано множество шелковых материй. Из-за этого наша торговля стала более вялой, но все-таки она не прекратилась. Вдруг недавно они начали учить всех своему проклятому ремеслу, так что наши женщины и те научились выкармливать шелковичных червей и ткать шелка. Все стали делать одежды из шелка и перестали пользоваться хлопком. У нас здесь семей, сажающих хлопок, столько же, сколько земледельцев в других краях. Все без исключения занимаются этим делом. А эта девушка, знай себе, стала учить всех в стране выкармливать червей, так что большинство семей, которые выращивали хлопок, забросили дело предков, и нам не на что жить. Поэтому я и хотел убить ее, чтобы избавиться от этого зла. Если она хочет остаться в живых, пусть убирается отсюда, а если будет упорствовать, то у меня найдется другой способ расправиться с ней». Поклонившись, он подобрал с земли свой меч и в гневе ушел. «Кто еще есть в вашей семье?» — обратился Тан Ау к девушке. «Чем занимался ваш отец при жизни?» «Моего отца звали Яо Юй», — ответила девушка. «Раньше он был военным губернатором провинции Хэбэй. Но так как он был предан законному государю, то ему нельзя было оставаться на родине, и он бежал со всей семьей сюда. Вскоре он умер. Почти сразу же после его смерти моя мать последовала за ним. С тех пор я живу с госпожой Сюань, моей тетушкой. К счастью, моя двоюродная сестра Се Хэн Сян умеет искусно ткать, а я от моей матери научилась выкармливать шелковичных червей, и мы с собой привезли коконы шелкопряда. Так как в этой стране много тутовых деревьев, то мы и стали заниматься разведением шелкопрядов и ткали шелк. Мы ведь не думали, что нам придется надолго остаться здесь. А тем временем женщины и девушки научились от нас. Наше ремесло распространилось повсюду и озлобило многих людей против нас. Сегодня, если б вы не спасли меня, я погибла бы от руки злодея». И она низко поклонилась Тан Ау. Ответив на ее поклон, Тан Ау спросил: «Скажите, пожалуйста, барышня, где сейчас живет моя племянница Се Хэн Сян? Здоровы ли ее родители?» «Отец моей двоюродной сестры, Се Хэн Сян, это мой дядя с страны матери. Он уж давно умер», — ответил Яо Джи Синь. «Теперь в живых осталась только его жена, моя тетушка Сюань. Она живет со своим сыном Се Сюанем, дочкой Се Хэн Сян и со мной. А почему вы назвали сестрицу Се Хэн Сян своей племянницей?» «Меня зовут Тан Ао. Родом я из Линнани. Когда-то я стал побратимом отца Се Хэн Сян, и сегодня как раз думал повидать его, а тут я узнаю от вас, что он умер. Раз вы живете с племянницей Хэн Сян, то я буду просить вас проводить меня к ней», — сказал Тан Ао. «Ах, вот что!» — воскликнула Яо Джи Синь, и вместе с няней повела приезжих в город. Когда они подошли к дому семьи Се, то увидели, что у входа стояла толпа народу, которая кричала и шумела, требуя, чтобы девушки-ткачихи вышли и простились жизнь. В испуге Яо Джи Син не решалась войти в дом. Тан Ао с До Дзюгуном и Линь Джи Яном протиснулись к дверям и увидели, что Верзила, прятавшийся в лесу, тоже был здесь. Тан Ао громко закричал, обращаясь к толпе: «Перестаньте шуметь, господа! Послушайте, что я вам скажу. Семья Се жила здесь временно. Сегодня мы втроем прибыли сюда только для того, чтобы вместе с ними вернуться в Поднебесную империю. Разойдитесь, господа, мы сами разберемся». Услышав это, Верзила, уже испытавший на себе силу Тан-Ао, увел за собой толпу, которая быстро разошлась. Няня окликнула находившихся в доме, и ей открыли дверь. Яо Джи Синь провела троих гостей в дом, где они увиделись с госпожой Сюань. Дрожащие от страха Се Хэн Сян с братом Се Сюанем вышли поклониться гостям. Яо Джи Синь рассказала госпоже Сюань о том, как Тан Ао спас ее в лесу и как он уговорил сейчас толпу разойтись. Госпожа Сюань со слезами низко поклонилась Тан Ао. Она рассказала ему историю их бегства из родных краев и просила им найти приют. «Раньше, когда мы были в восточных горах, барышня Ло просила вас передать письмо ее барышне Се Хэн Сян. Почему же вы не достаете его, почтенный Тан?» — спросил До Дзюгун и обратился к госпоже Сюань.